скучает твой друг Бобби. Проходили недели, не принося ни единого письма, то есть ему, а потом приходил конверт с сердечками и плюшевыми мишками на обороте, и на широких полях листка с новыми рассказами о катании на коньках и верчении жезла под оркестр и новых туфлях, и как она все еще не может осилить десятичные дроби. Каждое письмо было точно еще один хриплый вздох любимого человека, чья смерть кажется неотвратимо близкой. Еще один вздох. Даже Сал Джон написал ему несколько писем. Последнее пришло в начале 1961 года, но Бобби был изумлен и растроган, что Сал вообще ему написал. В по-детски крупном почерке СДЖ и куче орфографических ошибок Бобби различал скорое появление души парня, который с равной радостью будет играть на поле и укладывать в постель девушек из группы поддержки. Парня, который с одинаковой легкостью будет путаться в чищобе пунктуации и прорываться сквозь линию защитников соперничающей команды. Бобби почудилось, что он даже видит мужчину, поджидающего Сала в 70-х и 80-х годах, поджидающего так, как ждут вызванные такси, агент по продаже машин, который со временем заведет собственное дело, естественно, честный Джон. Харвичское «Шевроле» честного Джона. У него будет большой живот, нависающий над поясом, и много табличек на стене офиса. И он будет тренировать юных любителей спорта, а каждую речь, обращенную к потенциальным покупателям, начинать с «Вот послушайте, ребята!» и ходить в церковь, и маршировать на парадах по праздникам, и стоять в городском совете, и все такое прочее. Это будет хорошая жизнь, — решил Бобби. Ферма и кролики вместо палки, заостренной с обоих концов. Хотя оказалось, что Салла все-таки поджидала заостренная палка. Ожидала в провинции Донгха вместе со старенькой мама-сан, той, что всегда где-то рядом. Бобби было 14, когда легавый остановил его у дверей магазинчика с двумя картонками пива на рангасет, по 6 бутылок в каждой и 3 блоками сигарет, естественно, Честерфилдов. Смесь из 21 наилучшего табака дарит 20 возможностей насладиться курением сполна. Это был белокурый легавый из деревни Проклятых. Бобби объяснил ему, что он ничего не взламывал, просто задняя дверь была открыта, он просто вошел. Но когда легавый посветил фонариком на замок, оказалось, что он криво висит в трухлявом дереве, почти продавленный вовнутрь. — А это как? — спросил легавый, и Бобби пожал плечами. Сидя в машине, Бобби он позволил сесть на переднее сиденье рядом с собой, но чинарика не дал, когда Бобби просил. Легавый начал заполнять протокол на картонке с зажимом. Он спросил у угрюмого тощего мальчишки рядом с собой, как его зовут. — Ральф, — сказал Бобби. — Ральф Гарфилд. Но когда они остановились перед домом, где он жил со своей матерью, весь дом был их. Верхний этаж и нижний, дела шли хорошо. Он сказал легавому, что собрал. «По правде меня Джек зовут», — сказал он. «Да неужто», — сказал белокурый легавый из деревни Проклятых. «А вот и да», — сказал Бобби, кивая. «Джек Меридью Гарфилд, это я». Письма от Кэрол Гербер перестали приходить в 1963 году. Том, в котором Бобби в первый раз исключили из школы, и в котором он в первый раз побывал в Бетфорте, массачусетском исправительном заведении для несовершеннолетних. Причина этой побывки заключалась в обнаруженных у Бобби 5 сигаретах с марихуаной, веселых палочках, как они с ребятами их называли. Бобби приговорили к 90 дням, но последние 30 скостили за примерное поведение. Он там прочел много книг. Ребята прозвали его профессор.